Алло. Здравствуйте, это из Собеса вас беспокоит. Вы путевку будете брать? Какую путевку? Вас от правительства, как космического туриста, приписали. Будете лететь в космос или нет? Нет, без путевки обойдусь. Ну а вам как, деньгами выплатить компенсацию? Не нужна путевка! А компенсация нужна? А сколько вы хотите за компенсацию? Просто путевка очень дорогая, по почте такие вещи не пересылаются. Присылает, по почте миллионы присылает, хуйню несешь. Давайте я зайду к вам, деньги принесу в чемоданчике и рассчитаемся. Я знаю, ебаный, придешь убивать с чемоданчиком, а в чемоданчике так борить. Нет, у вас, я знаю, кислота и есть. Я не... Пойдю-ка из 218-й, я твой голос-то, блядь, знаю. Я вообще из правительства звоню. Иди нахуй, блядь, из правительства звонишь. Ну давайте... Из 218-й. Вы в космос почему не хотите? Я на вас натравлю всю школу, он вас нахуй выселит. А он ко мне приходил вчера.